Добрый день. Микрозаймы Е-капусты. Меня зовут Евгения Викторовна. Дмитрий Михайлович, ведется запись разговора. Скажите, когда будет оплата по займу в нашей компании? Евгения Викторовна, фамилия? Моя фамилия Шмидт. Шмидт, опять немец. А должность? Я менеджер по работе с клиентами МКК. Вот, нужно представляться по федеральному закону 230 полностью. Обязательно, Дмитрий Михайлович, я в курсе. Как только вы скажете, когда оплата будет? Как только вы еще раз перезвоните и правильно представитесь, мы с вами проведем конструктивный диалог. Дмитрий Михайлович, я уже представилась, как нужно, теперь давайте вы ответите. И после того, как я тебе подсказал, как представляться, представилась, поэтому что? Вы меня, во-первых, не тыкайте, мы с вами на «ты» не переходили. И вам того же, Дмитрий Михайлович, фиксируем вам отказ от оплаты. Всего доброго, до свидания. Алло, добрый день. Добрый. Алло. Алло. Да. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здорово. Это Смирнов Игорь Анатольевич, я из компании «Платиза». Дмитрий Михайлович, вы же помните то, что у вас заключен договор с компанией «Платиза»? Так, еще раз фамилию я плохо услышал. Смирнов Игорь Анатольевич. Я так, Смирнов Игорь Анатольевич, «Платиза». Я внимательно слушаю. Дмитрий Михайлович, меня хорошо слышите? Теперь да. Вы помните о том, что у вас заключен договор с компанией «Платиза»? Номер договора вот что-то подзабыл, не подскажете? 33813814. А когда я его там заключал? То есть вы не помните? Ну, у меня с памятью проблемы, я же говорил уже предыдущим вашим сотрудникам. Печальная ситуация. Я знаю. Вы Дмитрий Михайлович? Нет, ты только что разгласил информацию третьему лицу, поздравляю тебя. Дмитрий Михайлович, вы помните о том, что у вас заключен с компанией «Платиза»? Ты можешь сейчас по циклу читать свой скрипт, но ты уже попал. Понятно. То есть вы отказываетесь выполнять обязательства, я правильно вас понял? Я ни от чего не отказываюсь, у меня нет обязательств. Еще раз. Переслушаешь запись. А что это хамить-то, собственно говоря, Дмитрий Михайлович? А кто тебе хамил? Я с тобой разговариваю так, как ты этого достоин. Серьезно? Ну ладно. Даже сам кузнец свое счастье и несчастье тоже. Я фиксирую отказ от оплаты, Дмитрий Михайлович. Счастливо. Нарушаешь закон. Давай, свободен. Дмитрий Михайлович. Излагай. Ну, я еще раз говорю, задаю вопрос. Дмитрий Михайлович. Представься для начала. Молодой человек, незнакомым людям дерзить нельзя, это первое. Ты сейчас будешь выебываться, блядь. Я еще тебя найду и по ебалу тебя настучу, нахуй. Быстро ответил, кто ты такой. Где находитесь? Дома я нахожусь, подъехать хочешь? Ну хорошо, хорошо, сейчас по геолокации, да, вычислим. Давай, вычисляй. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.